Детский садик в самом конце Васильевского острова. Май 2006-го. Эта история тянулась уже несколько лет. Когда-то она должна была закончиться. И вот 20 мая 2006 года все-таки закончилась. Не сразу и даже не очень быстро, но все-таки все встало на свои места. В финале этой истории кто-то получил очередное звание и денежную премию, кто-то – тюремный срок. А главный подозреваемый получил пулю в голову. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Ко мне подходят и говорят: «Поедешь выкапывать трупы». Я удивился и спросил: «Чьи хоть трупы-то? Как чьи?» «Ты не в курсе? Гофмана и Головченко». «Вот это да! А что, выяснилось, где закопали их трупы?» «Поезжай, по дороге тебе все расскажут». Двое приятелей, Ростислав Гофман и Алексей Головченко, обоим по 19 лет. Почти 2 года назад оба одновременно пропали без вести. С утра ушли из дому, и больше о них никто не слышал. Родители подавали заявление в милицию. Сестра Головченко пыталась искать брата даже через телевизионную программу «Жди меня». Но все бесполезно. 18 месяцев подряд о парнях никто не слышал. Милиционеры расспрашивали насчет исчезнувших приятелей их знакомых. Например, Лешу по кличке СВР и других членов банды Мэтт Крауд. Но те только пожимали плечами. Сами не в курсе. Просто исчезли ребята и все. Никому ничего не сказали и пропали. Без понятия, куда они делись. А потом у следствия появилась ниточка. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Конечно, приятнее было бы сказать, что раскрытие этого преступления – наша заслуга. Но реально это сделали совсем другие люди. Понимаешь, Кислый и его приятели успели отметиться в таком количестве дерьма, что занимались ими сотрудники сразу нескольких отделов. Кто-то сумел распутать эпизод с нападением на почты, кто-то копал убийство профессора Гиренко. Нам вот лучше удавалось раскрывать нападения на иностранцев. А эпизод с Гофманом и Головченко распутали оперуполномоченные убойного отдела. Фамилий я называть не стану. И как им это удалось, тоже не буду говорить. Но это целиком их заслуга. У убойщиков есть парень. Аналитик от Бога. 4 месяца подряд он собирал материалы и выстраивал события в жесткую цепочку. Ну а когда общая картина ясна, остальное уже дело техники. У моего отдела подойти к этим людям не вышло, а у убойщиков получилось. Что могу сказать? Они молодцы. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. На раскопки мы отправились вместе с убойщиками. Приехали в лес. Место там сырое, почти болото. Человек говорит, вроде где-то здесь. Начали копать. И очень быстро поняли, не оперское это дело лопатой махать. Мы плюнули, съездили в ближайший поселок, нашли нескольких таджиков-нелегалов, дали им по лопате и поразились. Вот он, профессионализм. Копали таджики бойчее, чем экскаватор. Яма 5 метров в диаметре и такой глубины, что человека с головой скрывало. Да только на дне ямы ничего нет. Ни трупов, никаких следов, ничего. Пиздец. Что делать? Пока мы возились, начало смеркаться. Еще 3 часа, и можно будет уже не копать. Мы отпустили таджиков и начинаем трясти человека. Где трупы? Трупы, спрашиваем, где? Не знаю. Были где-то здесь. Чего ты не знаешь? Вспоминай давай, как дело-то было? Я уже 100 раз вам рассказывал. Еще раз расскажи. Мы их убили и закопали. Где? Где конкретно? Где-то здесь. А сверху еще ветками, помню, закидали. Ветками? И где теперь твои ветки? Не знаю. А вот, смотри, здесь палки какие-то лежат. Это не они? Не знаю, может и они. Мы растащили палки и начали копать уже сами. Запах начал чувствоваться почти сразу. Через 20 минут вонище стояло уже страшное. Ну что, это были они. 2 трупа позапрошлогодней давности. Мы их выкопали, погрузили в машину и увезли. рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Ну и все. Теперь у нас были и трупы, и свидетельские показания. Человек давал четкий расклад. Убивали те-то и те-то. Произошло это так-то и так-то. А раз есть картина преступления и подозреваемые, то можно проводить аресты и передавать дело в суд. Той весной у всех было ощущение, что конец не за горами. Шульц-88 и Мэтт Краут уже отправились на зону. Если теперь мы приземлим еще и этих ребят, то можно считать, что дело закрыто полностью.